Вы слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Рязанов. Здравствуйте. Добрый день. Друзья, в одной из передач мы проговорили и поговорили о том, что такое славяно-русская варность, чем она отличается от индуистской варности, как это все вот в нашей крови присутствует. А теперь мне хочется перейти к следующему этапу. Вот что этим всем делать и как нам жить в том самом обществе, где все это так или иначе присутствует, и как нам уйти вот от этой узкой клановой, кастовой, сословной системы, которая перевернута вверх тормашками, и где какая-то каста, сословие, ну, сословились между собой, договорились, да, там это клан такой, засели наверху, причем во всем мире, я сейчас не говорю про отдельно взятую страну, во всем мире, и вот этими щупальцами там раскидались по всему пространству человеческому, ну, и как упыри какие-то сосут, и все никак не насосутся. Вот предлагаю поговорить о том, об устройстве общества, что такое справедливость, что такое правда, что такое разумность. Вот эти все вот термины, которые часто применяют люди, но применяют их как-то так вот неосмысленно. И главное, вот что нам вот это общество может дать, если мы его правильно выстроим. Человек живет в обществе. Это только у Киплинга, там в Маугли. Потерялся там где-то, значит, в лесу, его волки выкормили, там тоже общество обучили, волков. Вот, с волками жить по волчьим выйти, мы сейчас дойдем еще до этого. И он вдруг там уразумел, стал человеком, да? Ну, на самом деле, товарищ Киплинг был активным участником The Group, то, что называется, или We, мы, то есть структуру, которую создал Сесил Родс для как раз-таки покорения всего мира. Англосаксы, ребята, да? Имеем его названо Родезия. Но не в этом дело. Вот, дана как раз модель того, как бремя белого человека, как он возглавился при помощи каких-то друзей, там, Багира, медведь, подчинил ящера и так далее, и победил толпу. Ну, это ладно, это отдельная тема. Так вот, общество, обчество, как раньше говорили, да? Честь. Это сила предков. Отче. От силы предков. Честь имею. Че есть. Так вот, общество, пружина чести наш кумир, вот то, вокруг чего вертится мир, да, это и есть сила предков, то есть сила всех предыдущих поколений, вплоть до вечности, ныне живущих, человеков. Людь и человек – это две большие разницы, да? И, соответственно, будущих поколений. Так вот, это все общество. Жить в обществе – значит жить по чести, жить по совести. А совесть – это голос единого сознания. Когда человек слышит голос единого сознания, он иногда не может поступать не по совести. Он не может другому сделать зла, потому что он живет в обществе. В обществе. Общество – это социальная система. Не животная система, а социальная. Извините, это две большие разницы, как говорят в русском городе Одессе, который возник после суворовских побед над известными турками. Да? Так вот, животная система управляется при помощи, да, божественного принципа управления, но там главенствует принцип силы. Но каждой силе противопоставлена другая сила. У каждого есть ноги, клыки, там, зубы и так далее, для того, чтобы выживать, как написал товарищ, или скорее не товарищ Дарвин, сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. То есть там конкретному зайцу не повезло, если его догнал волк и съел, или конкретному волку не повезло, если он не догнал зайца и сам умер с голоду. Мы знаем прекрасно, что каждая кошка минимум 2 раза в год приносит по 4-5 котят. И львица и так далее, это тоже кошачьи. Количество особей не увеличивается. То есть они погибают. Возникает естественный отбор, конкуренция, конфликт. И действительно лучшие качества тех, кто выживает, у кого больше клыки, сильнее там, ноги и так далее, те вызывают лучшее потомство. Этого вида. Лучшее качество, этого вида. Зайца дикого нельзя держать мордой к себе, потому что ударом задних прыжковых лап, он пробивает грудную клетку взрослому мужчине. Знаете почему? Потому что он дикий. Ну, он лучше. А в дикой природе не забалуешь, понимаете? Потому что там надо убегать от волка. Угу. Отсюда вывод. Там принцип божественный, внимание, да, программа божественная, регулирование между особами внутри вида и между видами – это принцип силы. И вот этот животный зоологический принцип в «Назаре модерна» так называемые ученые перенесли, экстраполировали на социум. И это самая тяжелейшая диверсия, которая была за всю историю человечества. Человека назвали животным. Сказали, ты животное. И, соответственно, третируют, трактуют его как животное. То есть, так называемые главнюки мира очень активно используют теорию бихевиоризма. To behave по-английски – веди себя. То значит, человек – животное, бьют – беги, дают – бери. Что тут непонятно? Как раз. Дрессированная собака или медведь, там кто угодно, да? И вот по этому принципу они относятся ко всем народам, в первую очередь размышляя о том, чтобы народ не вспомнил, что он есть человек социальный. Принцип, который по-настоящему заложен в регулировании отношений в социуме, должен быть не животный, не зоологический, а социальный. Человеков объединяет желание помогать друг другу. Раз человек создан по образу и подобию, а это не фигура речи, мы можем об этом подробно поговорить, потому что в нашей концепции разработаны, есть этому уделено серьезнейшее внимание. Так вот, поскольку он создан по образу и подобию, то он и творить может, соответственно, и он может экстраполировать себя к человеку до масштабов цельного большого сознания, почти цельного. Потому что подобие не есть тождество. Это тоже понятно и так далее. Так вот, отношения в социуме, в социальной системе, они зиждутся на социальности. Что такое социальность? Это комплементарность. Когда я не отнимаю у вас благо, а вы у меня благо. А когда мы выстраиваем такие отношения, что в результате наших взаимоотношений, заметьте, межчеловеческих, у каждого становится лучше, больше, и мы вместе достигаем гораздо большего, чем каждый по отдельности. Это принцип структурирования социальной системы, то есть общественной системы. Со-ци-аль. Нам, естественно, слово «социализм» выводят из французского, из латинского, еще там неизвестно каковского языка. А если мы прочитаем просто по-русски, то каждый слог несет некий образ, а слово – это система образов в русском языке. «Со» – это всегда совместность, объединенность. «Ци» – скрытая энергия, отсюда «цигель», там, и так, «цитадель» и так далее. «Аль» – это всегда божественный неопределенный артикль. То есть общество – это социальная система, в которой ресурсы распределяются по божественному принципу. Не по принципу, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. А это значит, что есть единство в многообразии. Это означает, что закон, который вышел чуть-чуть закон, за единый универсальный кон, он в обществе имеет значение как регулятор, опирающийся на право. А право есть всегда сила. Так вот, закон важен, но важнее закона справедливость. А над справедливостью правда. Но выше правды милосердие, а венчает все любовь. Хорошо. Вот здесь это можно еще по социуму тоже социально поговорить, потому что аль или ал – это еще как вместилище всего. Это конечно, все божественность, да. Верно. Алтарь, там, алатырь и так далее. Да, вот, поэтому здесь вот с любых сторон, как ни крути, все приходим к этому. К единому объединению божественного вкладывающего, и которое иногда трудно понять человеку. Нет, не трудно. Иногда. Простой человек иногда не может понять. Я сейчас за 60 секунд вам все это расскажу. Да? Единая сверхсистема, единая. Вот как бы ее человек не воображал себе. Кто-то может, даже Землю по-разному люди себе представляют. Кто-то считает, что она круглая, кто-то сейчас плоская ее считает, чашеобразной, торообразной. Ну, да, так не суть важно. Земля имеет форму чемодана. Не важно. Это не имеет. Как-то она существует. Так вот, сверхсистема, она все равно в каком-то есть виде, и как следствие, как бы ее каждый человек не вообразил, она есть цельная и уникальная. По науке это называется единая замкнутая система, завершенная. Все остальные подсистемы, как части этой системы, они открытые системы, потому что они взаимодействуют с другими системами. Так вот, человек, образ и подобие цельного, этого триединой системы, он как раз-таки имеет тоже тройственную, троичную, ипостасную структуру. У него есть ипостась непроявленная, у него есть ипостась проявленная, и у него есть связь между ними. А связь между ними – это и есть душа. Дуальность соединяет два элемента. Ну да, да. Хорошо, я просто к этому подводил, что Али имеет намного шире, и тот, кто умом не обделен, разумом и пониманием... Вот мы к этому подойдем. Вот, то умом да разумом не обделен, потому что ум и разум не одно, это уже мы же знаем, да, об этом тоже поговорим. Тот вот это способен, ну, почувствовать, понять, потрогать. Постигнуть, да. А кто вот обделен, ну, тому хоть как это, как в анекдоте. Папа, где море? Да вот, вот, а где, да? Вот из этой же серии. И по поводу человека либо людина. Вот здесь вот есть еще большее, на мой взгляд, такое интересное определение, когда первое – это людина, ну, самый-самый первый стадий – это смерды, как говорили, те, которые живут по мере. Вот меру кто-то устанавливает, а говорит, о, да, хорошо там, да. По чужой мере. По чужой, конечно. Им устанавливают меру, не, да, не сами. По там, внешней программе. Ложись, иди, гуляй и так далее. Ну, маленькие дети, вот в большинстве мы как смерть себя ведем, пока разум не начинаем понимать мир и так далее. Но это ладно. Второе – это когда уже человеки, когда ты уже человека. Потом человече. Это вот, да, че знаменитое, и уровень аза, это наивысший, когда ты понимаешь цельный весь мир, и даже за его пределы можешь ходить, за пределы жизни, видеть будущее. Вот многие жрецы, это как аза. Вот эти вот моменты все очень интересны, когда мы касаемся своего наследия. И по поводу Киплинга, ну ведь гениальный дядька-то, ну рисовал-то такие красивые. Секундочку, там, да. Ну так... Те же главнюки мира, они же дураков не набирают. Идеологи, да, не набирают. Идеологи. И главное, гениальных исполнителей еще брали. Не, да, просто идеологи, а еще исполнители. Киплинг из бедной семьи был. Так, да, же, как Герберт Уэллс, например. Да. Да? Вот там система умела инкорпорировать из бедных семей, но у них был предел в выше этой самой иерархической, да, градусной такая системе. Своя, жесткая, да, кастовость. Конечно, никакой демократии, я вас умоляю. Вот. И по поводу народа, когда мы говорили в прошлой передаче по поводу то, что мы все каждый единый, каждый народ – это вот наше цельное. Вот иногда в организме встречаются раковые клетки. Вот от раковых клеток нам придется как-то что-то с ними делать. Но это ладно. Касаемся дальше. Отдельная тема. Ну да, это отдельная тема, чтобы кого-то сейчас не обижать. А мы никого вообще не обижаем. Мы же как-то... Частично мы даже где-то толерантны. Как это слышал, это выражение смешно становится. Конечно, не толерантны, потому что толерантность – это терпение, прием. У нас есть хорошее слово – уважение. Да. Уважение. У них толерантность, а у нас уважение. Мы уважаем, да. И как говорю всегда, если какой-либо народ или человек на этом мире присутствует, значит, для чего-то он нужен. Народ – это мысль Бога. Да, наша задача понять, для чего и как взаимодействовать, что делать. Но самое главное не просто понять, а не путать предназначение и предопределение. Да. Это очень большие вещи, это разные. Мы должны понять, для чего, какое предназначение там и прочее. Вот. Ну так вот, возвращаемся к словам руководства, управления и так далее. Вот, на мой взгляд, здесь русский язык вот настолько богат и интересен, что многие отличия сразу становятся понятны, когда мы начинаем по-русски мыслить. То есть управление – это слово «правь». «Правь» всегда свыше, божественно. Это то, что дается, и то, что применяется. А руководство – это когда рукой взял, вожу рукой. Да, там могу веник водить, могу кого-то водить, за руку могу ребенка взять. Вот сейчас у нас в стране, да и по миру, не, на мой взгляд, это мое частное мнение личное, все-таки не управление, а руководство применяется. Когда какие-то кланы собрались, к себе кого-то подтянули, семьи, там, близких, или вот этих вот подняли из грязи в князи, поставили их на определенный уровень, сказали, все, дальше не прыгнешь, и ими рукой, ой, как марионетки, вот так это висят, так, да, и вот они ими там воют, они такие пляшут перед нами, красивые, а у тех еще марионетка, как картинка была, когда один, второй, третий, четвертый, там такой самый простенький, там что-то исполняет, и мы видим вот это. Вот, на мой взгляд, когда человек не понимает, чем отличаются русские образы, не просто слова, а именно образы руководства и управления, и слово «власть», «владу», да, вот это вот божественное, с утвержденное свыше, то тогда начинается проблема. Мы начинаем лепить горбатого на все. И власть, и управление, и руководство, ага, одно и то же, да, одно и то же. И вот тут надо вкратце буквально человек сказать, если мы не будем понимать этих отличий, что дальше будет?

Если вот нужно поесть, он убил и съел, да? Но то, чтобы ты вы теперь мне там таскайте на закуску, например, капусту там, с того огорода, или там медведь скажет, мне мед таскайте, такого чего-то нет. А вот у нас до такого уровня опустились, что уже смотришь ниже животного. Вот нет, не ниже, анти. Противо, да? Вот, поэтому... Я думаю, сейчас мы уже нашу передачу закончим, потому что вот эту вот схему построения, понимания, я думаю, мы изложили. И в следующей нашей передаче мы поговорим о том, а как теперь достичь вот этого самого общественного строя, который нам необходим с точки зрения нашего... архетипического жизнебытия. Да, нашего, вот кто-то говорит, там вида, пускай там говорит, ну, человекосообразного представления и образа жизни. Итак, друзья, в студии находился Алексей Орлов, Александр Рязанов. Мы вот так вот затрагивали темы, очень, мне кажется, интересные. В следующий раз мы поговорим о том, а что же теперь делать. На сегодня с вами прощаюсь, желаю вам всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добры. С Божьей помощью.